Что делать, чтобы быстро снизить давление? Все зависит от того, что вы хотите. Какая у вас цель? Если вы хотите защитить себя от инсульта или инфаркта, то быстро снижать давление нельзя. Это опасно. Можно спровоцировать то, чего вы больше всего боитесь. Парадоксальная ситуация, не правда ли? Скачок давления вызывает сильное беспокойство за жизнь и здоровье. Но любые действия, направленные на его быстрое снижение, могут навредить. Что же делать? Ничего не делать. Просто полежать. Выпить чаю с мятой, почитать интересную книжку, переключить внимание на что-то нейтральное. Лучше всего вообще поспать. Давление снизится само, плавно и безопасно для ваших сосудов. Но этот совет обычно трудно выполним, потому что причина скачка — тревога, стресс, называйте как хотите, это совершенно не важно. Ваш организм хочет бежать, спасать свою жизнь от невидимой угрозы. У человека внезапно, безо всякой видимой причины, появляется страх, быстро переходящий в панику. Это мгновенно, за считанные секунды повышает давление. Поскольку адекватных видимых причин для такой реакции нет, а нашему мозгу надо все понять и все объяснить, то мы начинаем эту причину активно искать. И тонометр отлично помогает в поисках. На экране цифры зашкаливают, причина найдена. Когнитивный диссонанс устранен. Мы думаем, мне страшно, потому что у меня высокое давление. Высокое давление — это опасно. Врачи из каждого утюга об этом кричат, сеют панику среди мирного населения. На самом деле найдена не причина, а последствия. Бороться с последствиями мало того, что бессмысленно, так еще и опасно, что подтверждают данные медицинской статистики. Причина в подсознании, помните? Вы, конечно, подумали. Я наверняка пережил что-то страшное, что загнал глубоко в себя. Вы будете в шоке, но причина может быть настолько малозначительной и давней, что в это сложно поверить. Все, что происходит с нами на протяжении всей жизни, начиная даже не с рождения, а с момента зачатия, и уж подавно, с первых 5-7 лет нашего счастливого детства, тщательно записывается и хранится в нашем подсознании. Попробую привести несколько примеров. Например, вам 5 лет, вы утром проснулись, а мамы нет. Она убежала за хлебом. Для 5-летнего ребенка утром не обнаружить маму — это сильный стресс на грани жизни и смерти. У малыша, то есть у вас, возникает сильный страх, что вы вот-вот умрете. Мама возвращается очень быстро, но даже 5 минут достаточно, чтобы это прочно отпечаталось в вашем подсознании и надежно забылось на уровне сознания. Идут годы, в вашем подсознании копятся такие эпизоды. Вам уже за 40. Это неважно, может и за 60, а может 18. Объем памяти перегружен, и под воздействием определенных триггеров этот и еще несколько других эпизодов активируются. Даже в самом счастливом и спокойном детстве найдется несколько таких случаев. Триггер — это что-то, что возвращает ваше подсознание в травматическое событие. Это могут быть похожие запахи, звуки, предметы, цвета, тактильные ощущения, все что угодно. Все, что похоже на увиденное и почувствованное при травматическом событии. Грубо говоря, вы замечаете что-то, и у вас активируется сильный страх смерти, который у вас возник объективно 20, 30, 60 лет назад. Для подсознания времени не существует. Очень яркий пример — это синдром белого халата. Взрослые и совершенно адекватные люди приходят к врачу. Врач измеряет давление, и цифры на тонометре пугают даже его. Он предполагает гипертонию, но дома у пациента нормальное давление. В чем причина? В том, что в детстве этому человеку было очень больно и страшно при контакте с врачом. Прививки, анализы, уколы, не дай бог тяжело заболел, положили в больницу, оторвали от мамы. Все это сильнейший стресс для детской психики. Все это очень тяжело для малыша. Прошли десятки лет. Переживание надежно забыто. Белый халат активирует эти детские травмы. Результат — высокое давление в кабинете у врача. Уже давно надо запретить измерять давление в медучреждениях медперсоналом в белых халатах. В этом нет вообще никакого смысла. Его надо мерить дома, в спокойной обстановке и при хорошем самочувствии. Только так можно выявить гипертонию. Только стойкое повышение давления в состоянии физического и эмоционального покоя опасно для здоровья. Диагноз гипертонии можно ошибочно поставить любому человеку с синдромом белого халата. Таких людей миллионы. Даже у меня есть такой синдром, когда я нахожусь в роли пациента, несмотря на то, что я сама ношу белый халат уже 30 лет. Чтобы избавиться от скачков давления и страха, что у вас будет инсульт, надо искать первичный эпизод, самую первую травму. Далее его необходимо деактивировать, убрать из этого эпизода эмоцию страха и паники. Это можно легко и быстро сделать с помощью техник работы с подсознанием. Дам еще один совет. При скачках давления надо бороться не с ними самими, а найти и убрать причину вашего страха. Подведем итоги. При скачках давления ничего принимать не надо. Гипертоникам быстро снижать давление нельзя. Это опасно. Можно спровоцировать инсульт. Невротикам снижать давление бессмысленно. Оно снизится только после того, как человек успокоится. И самое главное, надо бороться не с самим давлением, а с причиной вашего страха. Для этого необходимо обнаружить и деактивировать первичный эпизод. И самый эффективный способ разобраться с проблемой — обратиться к эксперту в области кардиопсихологии.